А когда уже почти из леса обратно вышла, Аксинья и встретилась. Странно очень получилось. Краем глаза Марфа уловила в кустах движение. Большую белую тень. Обернулась. Аксинья идет, обнаженная полностью, на четвереньках. Передвигается так быстро, как будто бы была рождена непрямоходящей. Ловко перепрыгнула через пень и предстала перед подругой. И волосы ее были в земле перепачканы, а глаза темны. И только встретившись с Марфой взглядом, распрямилась и снова стала самой собою. И вела себя так свободно, словно не голая. «Ох, и напугала ты меня! Не похоже ты напуганную!» Без улыбки ответила Аксинья. «Что ж, вижу, получилось все у тебя. Правильно я думала, ты от наших». «И что теперь будет?» — лениво спросила Марфа. Хотя больше всего на свете ей хотелось не болтать впустую с Аксиньей, которая чего-то больше не воспринималась, знающей больше других. Той, с которой хотелось посоветоваться, оказаться дома, забраться на печку, укутаться в одеяло и забыться сладким рассветным сном. «Сама увидишь», — мрачно ответила Аксинья, а потом снова опустилась на четвереньки и шмыгнула в кусты. Случись это днем раньше, Марфе не по себе стало бы, а теперь почти все равно. «Ну и ладно», — сказала она, — «пойду и я, мать, наверное, волнуется». А кто-то из соседей потом вполголоса рассказывал другим, мол, видел тут Марфу, Степановну дочку, из леса рано утром шла, из того самого леса, куда ходить нельзя, довольная, как будто рубль нашла на дороге, румяная, а лицо светится, как луна, а руки-то, руки в земле и крови перепачканы. Яна за соседской старухой следить решила, все развлечение, в деревне ей было отчаянно скучно. Чуждая радости созерцания, она всегда стремилась хоть чем-нибудь себя занять, и даже иллюзия деятельности была ей намного слаще ничем не заполненных минут. Непростой старуха эта Марфа была, и дела себе выбирала какие-то странные. Почти весь день соседка проводила в своем доме, который с улицы выглядел нежилым, потому что ставни всегда были плотно прикрыты, и дверь заперта, и даже в прохладные дни из печной трубы не поднимался к небу дымок. Не любила Марфа солнечный свет. В доме она сидела тихо, во дворе не появлялась почти. Яна знала, что телевизора у старухи нет, газет она не выписывает. Оставалось только удивляться, как проходит ее день. Другие старики выползали погреться на солнце. К старости кости промерзают, им нужно больше тепла. Но Марфе все было нипочем, и одевалась она легче других. Всегда в одном и том же простом платье, иногда на плечи наброшен старый козий платок. Ближе к ночи, когда другие жители деревни расходились по своим домам, старуха наконец выбиралась на улицу. Сперва какими-то бытовыми проблемами занималась. Воды принесет, поогородничает немного. Хотя какой там у нее огород? Так, несколько грядок с травами. На крылечке просто посидит, глядя вдаль. А потом, когда свет в окнах соседей гас, Марф куда-то уходила. Иногда возвращалась уже спустя несколько часов, но бывали дни, когда она отсутствовала до самого рассвета. И вот однажды Яна пошла за старухой. Это было трудно, походка у той быстрая, а слух собачий. Первая попытка слежки неудачной оказалась. Яна быстро потеряла соседку из виду, та шмыгнула в пролесок и была такова. Но в другие дни ей везло больше. А надо сказать, изначально Яной банальное любопытство руководило, а вовсе не желание вмешаться в чужие секреты. Да и не верилось ей, что у простой деревенской бабки могут быть какие-то тайны мрачные. Может быть, она просто день и ночь местами перепутала. Может быть, она из тех мизантропов, которым ночью в пустоте и темноте удобнее жить. Но правда, открывшаяся Яне оказалась завораживающей. Во-первых, как минимум раз в неделю старуха посещала тот лес, о котором сама же и говорила, как о запретном месте. И все другие жители деревни их предупредили. В лес на окраине ходить не стоит, болото там топкое. Много жизни унесло. Однако старуха входила туда без страха и осторожности, проводила там несколько часов и возвращалась обратно, даже ног не запачкав. Во-вторых, старуха любила гулять вокруг местной церкви. Путь до церкви не близким был. Построили ее на равном расстоянии от нескольких деревень. Пешком часа полтора, не меньше, добираться. Долгий путь старуху, казалось, совсем не утомлял. И даже добравшись до церкви, она не садилась на одну из косорылых деревянных лавочек, построенных для отдыха прихожан. Нет, она сразу же принималась наматывать вокруг часовенки круги. Сначала я не показалось, что Марфа беспорядочно ходит, но потом заметила и закономерность. Старуха всегда шла против хода солнца, и всегда 7 раз. После такой странной прогулки она, как правило, на кладбище заглядывала. Сторожа на деревенском кладбище не было, нечего и некого там охранять. Старуха беспрепятственно бродила среди могилок, иногда что-то поднимала с земли и клала в карман, а иногда наоборот, на могилках принесенное с собой оставляла. Что именно, Яна не видела, боялась она ближе подходить. Однажды Яна увидела, как старуха на одной могиле на корточках сидит, раскорячилась, как птица на насесте, глаза стеклянные, а губы бормочут что-то, а потом на землю легла, как будто бы спать собиралась. Ухо к могильному холмику прислонила и слушает, словно под землей есть кто-то, кто ей может что-то нашептать. Яна сказала родителям: «А соседка-то наша подколдовывает, похоже». «Придумай, что же!» — отмахнулась мать. «Обычная, одинокая старуха. Не похожа она на ведьму». «А как ты думаешь, должна ведьма выглядеть?» — усмехнулась Яна. «Никак, их не существует». На этом разговор был окончен. Люди, которые с детства живут между сном и бодрствованием, часто открывают незримое, и не поймешь, кто и в самом деле умеет гостить по ту сторону, а потом возвращаться в будни, а кто просто сошел с ума. Граница между шизофренией и ясновидением чересчур тонка и неохраняема, и перебежчиков толпы. Мать Яниной приятельницы летала по ночам, то есть никто этого не видел, но так она всем рассказывала. Спала она всегда за дверью, закрытой на замок, и подсмотреть за тем, что с ней ночью происходит, было невозможно. Пока ее дочь маленькой была, ей нравилось, что мама такая необычная, как будто бы в сказке живет. Потом подросла и очнулась. А мама-то, похоже, болеет, и уже очень давно. С другой стороны, во всем остальном, кроме этих полетов, она совершенно обычна, ходит в обычный офис, и вроде бы коллеги даже уважают ее, как хорошего бухгалтера. Дочь нашла хорошего психиатра и пригласила его на ужин в семью. Тот поел картошки с грибами, а потом сказал: «Не стоит волноваться, это просто богатая фантазия». Если бы фантазия была богатой, были бы разные сюжеты, а тут всегда одно и то же, мрачно думала девушка. Летала мать не каждую ночь, а только по растущей луне и в определенные дни, как по расписанию. «Мам, ты что, электричка?» Дочь пробовала низвести безумие в область натужного юмора. «Почему понедельник и суббота?» «Каждый день планете определенной принадлежит». Терпеливой интонацией какого-нибудь сказочного профессора Дамблдора объясняла мать. «Понедельник, лунный день, Гекату славить положено. Суббота Сатурну отведена, небесной матери». Когда не получилось с психиатром, девушка обратилась к книгам, и научным, и тем, которые в прошлые времена назывались запретными. Вторые, конечно, были гораздо интереснее. Она собирала информацию о летающих женщинах, правда, сохранилось все это только в форме инквизиторских допросов. Спустя несколько месяцев поиска она сама вполне могла бы работать в психиатрической лечебнице консультантом по колдовским полетам. Она знала, что почти все ведьмы используют для полетов особую мазь, рецепт которой веками охраняется. В материалах дела от 1521 года она нашла, что мазь такая готовится из толстого куска мяса сваренных детей, желательно некрещенных. А у Фрэнсиса Бэкона вычитала, что жир детей, вырытых из могил, следует смешать с соком волчьих ягод и ползучей лапчатки. Другая ведьма под пытками призналась, что способность летать она получает после того, как съест сваренный мозг черного кота. Тягучая, как смола, темная ересь была болото. Начинаешь читать и уже не можешь остановиться. Та девушка, я немного о ведьмах рассказывала. Она была прекраснейшей девушкой в Вюрцберге, написал сентиментальный палач о некой 19-летней Барбаре, сожженной за колдовство. Сколько женщин, обычных горожанок, незамеченных даже в собирательстве трав, было погублено в темные времена ведьмомании. В церквях стояли ящики для анонимных доносов. Можно было кинуть туда бумажку с именем любой соседки, и ее обязаны были проверить палачи. Всем известно, у каждой ведьмы на теле есть дополнительный сосок, через который она кровью кормит своих фамильяров, животных, которые помогают ей в колдовстве. Если почитать материалы средневековых допросов, создавалось впечатление, что каждая третья женщина рождена с такой генетической аномалией. Может быть, инквизиторы тоже плохо спали по ночам и имели дар видеть незримое. А мать той девушки все-таки однажды улетела, среди ночи выпрыгнула из окна. Была она обнаженная, все тело пряно пахнущей золотой мазью умаслено, лицо подкрашено как на праздник, волосы чисто вымыты. Лежала под окнами, раскинув сломанные руки и ноги в форме свастики, и даже санитарам из морга, многое повидавшим, был не по себе, потому что лицо покойницы сохранило выражение безмятежного счастья, а зубы застыли в вечной улыбке, которую не смогли стереть даже похоронные гримеры. Так и улыбалась, лежа в гробу. Лариса все-таки осталась, проросла в семью, как гриб-паразит. Компромисс. Рад согласилась, чтобы незваная гостья пожила до начала августа, не больше. Если 2 августа она все еще будет в доме, если муж такое допустит, она объявит проект перезагрузка несостоявшимся и уедет в город. Лариса была ей и костью в горле, и спасением. Тихие дни потекли один за другим. Рада с гостей первое время глаз не сводила, но потом расслабилась. Младшенький Мишенька все время теперь при ней был, так и не смогла отпустить страшную картину, как люди в дом вбегают и видят ошпаренную детскую ручку из бака с кипящей водой торчащую. А вот старшего сына Сашу гостья почти целиком на себя взяла. И это был такой глоток свободы, такое непривычное ощущение бесконечности времени. Вся жизнь Рады вокруг Сашеньки крутилась. Она давно смирилась, не роптала. Из дома толком не отойти. Да и находясь внутри, сидишь как на иголках. Что он еще выкинет? И уборка. Сплошная бесконечная уборка. Некогда нежные руки стали красными, в невыводимых цыпках. Сын то испражнялся на пол, то тарелки переворачивал. А когда пол клеенкой пытались устлать, устроил истерику. Его пугало полиэтиленовое шуршание. Лариса же быстро с ним поладила. И это было чудо. Сашенька ее в комнату пускал. Иногда они часы вместе проводили. Еду соглашался брать из ее рук. И пачкал меньше. И почти перестал кричать. Иногда Рада даже ловила себя на гаденьком чувстве ревности, которое она, конечно, сразу начинала давить. Да вот только то не унималось. Вибрировала в груди. Но и правда обидно. Родной матери, он не дает к волосам прикоснуться, а чужая девушка за несколько дней нашла правильный подход и отстригла его спускающийся почти до талии чахлый хвостик, и ногти его подпилила, и одежду, пропахшую выделениями тела, поменять уговорила. И странным было то, что Сашенька будто бы совсем ее не раздражал. Ларисе даже вроде бы интересно было наблюдать за тем, как он строит свои городки спичечные. Однажды она и сама попыталась спички между собой скрепить. Со стороны казалось, что это просто так, но те развалились в ее руках. Сашенька увидел, подполз, спички отобрал и на ее глазах сложил крошечный домик втрое медленнее, чем он делал это обычно. Рада смотрела на это как на доказательство Бога, ведь она не всегда верила в то, что сын вообще понимает, что происходит вокруг. А тут у его действия была явная цель. Обучить гостью, помочь ей засечь его движение. В те дни Рада впервые за много лет выспалась и впервые смогла позволить себе просто так, бесцельно, поваляться в гамаке с найденным в доме старым журналом. Отдыхать было непривычно. Лариса старалась как могла, и очень хотелось остаться в доме. «Вот видишь, никто за тобой не приходит», — — сказал ей однажды Максим. — Ты волновалась, что тебя из-под земли Яков достанет. Но он один раз приехал и все, смирился. Лариса только вздыхала и смотрела на него грустно. Однажды утром Максим нашел в колодце мертвую птицу. У них на участке колодец был, соседи завидовали. Другим, чтоб воды набрать, нужно к середине деревни с ведрами тащиться. А тут вышел, когда надо, и тяни хоть по ковшику. Рада утром собиралась варить кашу тыквенную. Вот он и пошел к колодцу. Крышку деревянную откинул и сразу увидел ее. Крупная лесная птица. Крылья крапчатые раскинулись по глади воды, как паруса в штиль. Как ей случайно в колодец попасть? Ясно ведь, что подбросили. Максим ее ведром выловил, бросил на землю под ноги. А старуха Марфа за ним из-за забора наблюдала. «Говорила же я вам, отдайте им девушку! Вам покоя не дадут теперь, пока не отдадите!» «Марфа, да что вы говорите? Откуда знаете, что это они?» Удивился Максим. «Грузовичка уж 2 недели у нас не видно. Может, мальчишки деревенские шалят?» «Давай, давай, питай себя сказками!» Марфа повернулась и к себе в дом пошла. «Сказки! Они вообще питательные!» К вечеру пришли двое. Якова не было среди них, но сразу было ясно, что это его люди. Молодые мужчины, рослые, румянец по щекам разлит, как будто бы дрова на морозе рубили. И такой богатырский разворот плеч и буйство кудрей — все это в диковинку глазу горожанина. Оба были в простых льняных рубахах, на одном стоптанные кроссовки, другой босиком. «Лариса, зови остальных и в доме запритесь!» Коротко бросил Максим через плечо, идя по дорожке навстречу незваным гостям. Те дружелюбно улыбались. «Доброго вечера, хозяин! Разреши войти!» Произнося это, один из них уже откинул крючок на шаткой калитке. «И вам добрый вечер!» Максим заставил себя улыбнуться. «Вы за каким делом к нам?» «Сами поди знаете, за каким!» Рассмеялся тот гость, что постарше. Он был, должно быть, ровесником самого Максима. Не было в нем ни городского лоска, ни городской пропыленности. Открытый взгляд, белобрысая челка, белые крупные зубы. «Девица наша у вас загостилась! Ее отец нас за нею послал!» Тот, что помоложе, не говорил ничего, ковырял землю носком кроссовки. «Я же говорил Якову, и вам повторю, Лариса вернется домой, когда захочет. Силы ее тут никто не держит, но и выгонять против воли я девочку не буду». «Девочку!» — насмешливо протянул мужчина. «А уж не положил ли ты сам глаз на нашу девочку? Чего так за нее вступаешься? От отца родного пытаешься защитить?»